Глава 10. Лена проснулась рано, как всегда. В доме царила привычная тишина, густая, обволакивающая, отточенная до мелочей, как безупречно работающий механизм. Каждый ее день начинался одинаково, с точностью до мгновения. Она открывала глаза, ощущала прохладный воздух на коже, слышала, как часы на стене отмеряют секундные промежутки, как тишина, прерываемая только еле заметными звуками, прокрадывается сквозь пространство. Это был порядок, в который она давно встроилась, существовала в нем без лишних движений, без лишних мыслей. Ее собственные действия были плавными, доведенными до автоматизма. Одеяло медленно соскользнуло с ее плеч, и Лена поднялась, чувствуя, как прохлада утреннего воздуха касается ее кожи. Она не дрожала, не вздрагивала, даже когда босые ступни коснулись холодного паркета. Тело давно привыкло к этой обстановке, адаптировалось к безупречному распорядку, в котором не было места хаосу. Она накинула халат, но ткань не согревала. Он был лишь частью привычного утреннего ритуала. Подойдя к зеркалу, Лена задержала дыхание, на мгновение останавливаясь, но не заглядывая в отражение. Не потому, что боялась увидеть там что-то пугающее. Нет, все было проще. Это просто не имело смысла. Вода в ванной стекала тонкими струями, оставляя после себя прохладные капли на коже. Теплая, но не слишком горячая, не слишком мягкая. В доме все было выверено до мелочей. Здесь ничего не выходило за рамки ожидаемого. Здесь никто не совершал необдуманных поступков. Лена провела рукой по волосам, по шее, задержавшись у линии ключиц, ощущая собственное дыхание. Оно было ровным, но едва заметная тяжесть поселилась в груди. На кухне пахло чаем. Слабый горьковатый аромат разносился по помещению, смешиваясь со свежестью утреннего воздуха, пробравшегося внутрь через едва приоткрытое окно. Лена поставила чашку на стол, проводя пальцами по гладкому ободку. Она не торопилась. Где-то в соседней комнате, за дверью, сидел Леонид. Его присутствие ощущалось, даже когда он не говорил ни слова. Ее слух давно привык к этим утренним звукам. Шелест переворачиваемых страниц, едва уловимый стук пальцев по столешнице, размеренное дыхание. Он читал, думал, работал, не обращая на нее внимания, но от этого его контроль не ослабевал. Лена давно изучила его повадки, знала, когда он раздражен, когда погружен в дела, когда сосредоточен. Но сегодня он был другим. Что-то изменилось. Неуловимый сдвиг, который невозможно было выразить словами, но который пронизывал пространство, нарушая тщательно выверенный порядок. Леонид не выглядел раздраженным, его пальцы не сжимались нервно, его голос не выдавал ни капли недовольства. Но он был сосредоточен так, будто внутри него вращался механизм, готовый запустить что-то важное. Он поднял глаза, но взгляд его не был пустым или рассеянным. Он смотрел прямо на нее, но не ждал ответа, не пытался прощупать ее мысли. «Вечером будет гость», — произнес он спокойно, не отрываясь от бумаг. Звук его голоса прозвучал буднично, но в то же время оставил в воздухе холодный след. Лена поставила чашку обратно на блюдце. Звон керамики показался ей громче, чем обычно, хотя звук был приглушенным. «Ты должна быть гостеприимной». Простая фраза, сказанная ровным тоном, не несущая в себе угрозы. Но Лена замерла. Она медленно повернула голову, посмотрела на него, но он уже снова опустил глаза, сосредоточившись на своих документах. Все было как обычно. В доме ничего не изменилось. Тишина оставалась прежней, но внутри нее что-то дрогнуло. Эти слова не требовали ответа. Они не звучали как просьба, как уговор, как предложение. В них не было оттенков, на которые можно было бы зацепиться, но от этого они становились еще тяжелее. Она не спросила, что именно он имеет в виду. В этом не было необходимости. Лена чувствовала, этот вечер будет другим. День неспешно умирал, когда в дверь позвонили. Звук резкий, отчетливый, будто прорезающий медленное тягучее затишье комнаты. Лена сидела в гостиной, следя за тем, как последние лучи солнца растворяются за линией домов, оставляя после себя лишь слабый отсвет в оконных стеклах. Свет ложился на стены дрожащими бликами, скользил по стеклу фужеров, отражался в лакированной поверхности стола. Тени вытягивались, удлинялись, заполняли собой пространство, делая его плотнее, гуще, будто воздух стал тяжелее, насыщеннее, чем-то неуловимым, скрытым, неосознаваемым. Ее пальцы крепче сомкнулись на подлокотнике кресла, но она не двинулась. Мышцы не напряглись, не дрогнули. Только внутри, глубоко, едва уловимо зарождалось ощущение неясного беспокойства. Все было привычно. Ритм дома, приглушенные звуки, приглаженная до безупречности тишина. Все шло своим чередом ровно до той секунды, когда Леонид неспешно встал, направился к двери и без единого слова впустил гостя. Он вошел с уверенностью человека, знающего свое место. Его шаги были неторопливыми, но в этой размеренности чувствовалась внутренняя сила, способность при необходимости перехватить контроль. Мужчина был немного старше Леонида. Ухоженный, хорошо одетый, с легкой, почти ленивой усмешкой на губах. Он даже не смотрел по сторонам, будто заранее знал, что увидит, будто все здесь уже принадлежало ему. Лена медленно подняла взгляд, но не двинулась. Осанка, движение, легкий прищур – все в нем говорило о человеке, привыкшем к тому, что ему ничего не приходится просить. Люди сами дают ему то, чего он хочет. И он не сомневался, что этот вечер сложится именно так, как он задумал. Леонид закрыл дверь, повернулся к ней, но не произнес ни слова. Его молчание, ровный отстраненный взгляд – все указывало на то, что разговор уже состоялся где-то раньше, что все решения давно приняты, что от нее не ждут ни ответа, ни возражений. Что-то внутри ее сжалось. Не от страха, нет. Страх был понятен. Его можно было почувствовать, назвать, вытерпеть. Это было другое. Какое-то холодное, тягучее ощущение чужеродности происходящего. Словно реальность вдруг приобрела новый оттенок, которого в ней раньше не было. Она посмотрела на Леонида, пытаясь уловить в его лице что-то, что могло бы объяснить, что могло бы сделать этой ситуацией, в которой есть выход. Но ничего не было. Гость шагнул ближе, двигаясь без спешки, плавно, как хищник, не скрывающий своей природы. Не слишком близко, но ровно на ту дистанцию, где границы еще сохраняются, но уже ощущается их зыбкость. Лена не отпрянула, но ее дыхание изменилось, стало чуть тише, медленнее, словно каждое движение воздуха через горло нужно было контролировать. Он не торопился, словно давал ей время, возможность привыкнуть к мысли, осознать, что происходит. Разговор начался с ничего не значащих фраз. «Приятный вечер», — заметил он, скользнув взглядом по окну. «Тихо, спокойно. Кажется, будет дождь», — Лена не ответила. Слова оказались ненужными, искусственными, сказанными просто для заполнения пространства. В другой обстановке они могли бы быть незначительными, но сейчас в их беспечности читалась иная интонация, скрытая, намекающая, подразумевающая. Леонид устроился в кресле, откинувшись назад, положив ногу на ногу, скользнув по ней взглядом без намека на интерес, без намека на участие. Он не вмешивался, позволяя событиям идти своим чередом. — Ты редко выходишь из дома? — спросил гость, улыбаясь. Лена снова промолчала. Она встретила его взгляд и поняла, что этот вечер не предназначен для беседы. Осознание пришло плавно, медленно, как вода, поднимающаяся до уровня губ, наполняя легкие тяжестью, не позволяя вдохнуть. Она еще раз посмотрела на Леонида, словно ища подтверждение, что это ошибка, что в какой-то момент он поднимет руку, остановит все, произнесет привычную колкость, переведет все в разряд проверки. Но он молчал, ничего не объяснял, ничего не предлагал. В его глазах не было ни подталкивания, ни угрозы, ни насмешки. Было только равнодушие. Гость медленно провел пальцем по стеклу своего бокала, взглянув на нее с легким интересом, но без нетерпения, словно зная, что время на его стороне и никакой спешки не требуется. Лена сглотнула, стараясь сохранить неподвижность. Ее плечи оставались расслабленными, спина ровной, дыхание ровным, но внутри что-то сжималось, стягивалось в плотный комок, медленно заполняя грудную клетку глухим, давящим ощущением. Она осознала, что не может встать. Казалось бы, ничего не удерживало ее, но тело словно цепенело, ощущая невидимые границы. Гость находился слишком близко, настолько, что его присутствие вытесняло воздух, оставляя пространство вокруг нее узким и ограниченным. Он еще не протянул руки, не дотронулся до нее, но уже создал ощущение, что от него невозможно уйти, что любое движение будет замечено и перехвачено. Тишина наполняла комнату, но теперь она была не просто отсутствием звуков, а чем-то вязким, плотным, сдавливающим, заставляющим каждую секунду ощущаться особенно отчетливо. Леонид наблюдал за ними, не вмешиваясь, не меняясь в выражении лица, не давая ни одобрения, ни запрета. Лена поняла, это не шутка, не провокация, не игра, которую можно прекратить по первой просьбе. Это происходило по-настоящему, и у нее не было пути назад. Лена отшатнулась назад, но тут же почувствовала, как дыхание перехватило, как мышцы напряглись до предела, удерживая ее на месте. Воздух в комнате словно сгустился, сделался вязким, липким, тяжелым, в нем не осталось ни свежести, ни движения. Каждый ее жест ощущался замедленным, неестественным, будто она двигалась в воде, но страх не позволял поддаться оцепенению полностью. Ее ступни коснулись края ковра, и она осознала, что отступать больше некуда. Стена оставалась позади, невидимая, но ощутимая, как предельная точка, до которой ее загнали, словно зверя, лишенного пространства для маневра. Она чувствовала, что напряжение заполнило ее до краев, сделало ее тело тяжелым, но руки оставались свободными, дыхание поверхностным, взгляд напряженным, сосредоточенным на Леониде, который по-прежнему сидел, почти лениво склонив голову, разглядывая ее без всякого удивления. Он знал. Ему не нужно было произносить слова, не нужно было напоминать ей, кто здесь устанавливает правила. Этот дом не знал случайных движений, не знал несанкционированных поступков. Все, что в нем происходило, было либо ожидаемым, либо неизбежным. — Ты плохо понимаешь ситуацию, — тихо сказал он, наклоняя голову на бок, словно изучая, как долго она еще будет пытаться сопротивляться. Лена не ответила. Она знала этот тон. В нем не было угрозы, не было приказа, даже раздражения не было, только равнодушная констатация факта. Она ошиблась, подумав, что у нее есть выбор. В тот же миг внутри все сжалось. Он не давил на нее, не пытался заставить, не поднимал голоса, но от его спокойного, ровного голоса кожа покрылась мурашками. «Давай разберемся». Он чуть подался вперед, сцепив пальцы в замок, и ее дыхание участилось. «Я ведь не держу тебя здесь насильно. Ты могла бы уйти, когда угодно». Где-то внутри нее еще теплилось неясное ощущение, будто он просто играет, будто пытается проверить ее, но слова, произнесенные без нажима, без эмоций, прозвучали так отчетливо, что сомневаться не приходилось. «Ты могла бы уйти», — повторил он, едва заметно усмехнувшись, но улыбка не коснулась его глаз. «Но ты не ушла». Лена сжала кулаки. «Потому что знала, в этом мире у тебя нет другого места». Она не дрогнула, но внутри что-то треснуло, отдавшись тихим болезненным эхом. «Если ты все же считаешь иначе...» Он сделал легкий жест рукой, указывая на дверь, но его голос оставался ровным и спокойным. «Ты можешь попытаться». Он не торопил ее, не настаивал, но она чувствовала, как за этими словами проступает что-то куда более страшное, чем любой приказ. Лена не пошевелилась. «Видишь?» Леонид кивнул, скрестив ноги. «Ты знаешь, что уйти значит вернуться в тот мир, где ты никому не нужна. В мир, где все будет иначе. Где не будет ни защиты, ни этой роскоши, ни даже шанса на спокойную жизнь». Его слова проникали внутрь, цепляясь за те места, которые она не могла защитить. «Думаю, ты догадываешься, что произойдет, если я больше не буду заинтересован в том, чтобы покрывать твое прошлое». Он не угрожал, но в его голосе была четкая уверенность человека, который уже контролирует ситуацию. Лена сжала губы, удерживая внутри вспыхнувший страх. «Скажем так». Он задумчиво посмотрел на ее руки, на ее напряженные плечи, затем медленно поднял взгляд к ее лицу. «Если ты не хочешь, чтобы полиция узнала подробности твоего участия в том деле, если не хочешь, чтобы твоя мать осталась без крыши над головой, Если не хочешь вернуться в ту самую точку, откуда пришла, ты знаешь, что делать. Лена чувствовала, как ее собственное тело становится чужим. Она словно окаменела, как будто внутри все сжалось в один плотный ком, лишенный движения. «Ты сама выберешь», — спокойно сказал он, откидываясь на спинку кресла. «Никто тебя не заставляет». Она не ответила, но внутри ее мысли разбивались о стены сознания, сталкиваясь между собой, наполняя ее ощущением собственной беспомощности. Выхода не было, но внутри нее борьба еще продолжалась. Гость не спешил. Он не тянул ее, не толкал, не требовал подчинения. Он просто встал, протянул руку, предложил следовать за ним, как будто все происходящее было простым и естественным, даже неизбежным. Лена замерла. Казалось, еще один вдох, одно движение, и она сумеет сделать шаг назад, отступить, сказать что-то, что разом разрушит этот тонкий, зыбкий момент. Но воздух в комнате был тяжелым. Он цеплялся за ее кожу, делал каждое движение вязким, затрудненным. Ее пальцы дрогнули. Она не взяла предложенную руку, но он этого и не ждал. Просто развернулся, направился к двери, не оглядываясь, уверенный, что она пойдет за ним. И Лена пошла. Каждый ее шаг казался слишком отчетливым, слишком громким в тишине, где даже дыхание казалось неуместным. Коридор был темным, длинным. Воздух в нем пах пылью и древесиной, мягким свечным воском, которым кто-то пользовался здесь, в этом доме, слишком давно. Половицы под ее босыми ступнями оставались холодными, гладкими, чужими. Она не знала, почему следует за ним. Или знала. Где-то глубоко внутри уже существовал ответ, уже оформилось понимание, но сознание пока отказывалось принять его. Дверь в ее комнату осталась приоткрытой. Он толкнул ее чуть сильнее, и внутри вспыхнул слабый свет ночника. Лена увидела кровать, шторы, плед, который с утра так аккуратно расправляла. Увидела свое отражение в зеркале. Она знала этот угол, этот свет, этот воздух. Это было ее пространство. Теперь нет. Теперь оно принадлежало не ей. Гость остановился в дверях, обернулся, разглядывая ее так же неторопливо, как делал это в гостиной. Лена не двигалась. «Ты слишком напряжена», — заметил он, улыбаясь. Ее дыхание стало поверхностным, движения заторможенными, словно тело отказывалось слушаться. Он прошел внутрь, обошел ее и, прикрыв дверь, оставил ее с ощущением, что путь к отступлению теперь закрыт. Скрип петель показался глухим, чужеродным, как звук чего-то окончательного. Лена не дернулась, но внутри все стянулось в один плотный узел. Она не могла заставить себя сделать что-то или сказать хоть слово. Время сгустилось, превратилось в медленную, мучительную тягучесть, где все ощущалось слишком ясно, слишком отчетливо. «Расслабься». Его голос был мягким, почти обволакивающим, но в этой мягкости таилось что-то, от чего становилось еще хуже. Ее пальцы сжались в кулаки, но в этом жесте не было силы, только отголоски прежнего сопротивления. Отвращение поднималось изнутри, холодное, липкое, перемешанное с отчаянием, но тело не подчинялось. Она хотела шагнуть в сторону, отступить, но ноги не слушались. Он снова двинулся вперед, не спеша, оставляя между ними пространство. Но в этом спокойствии, в этой размеренности была скрытая неизбежность, от которой не отмахнуться, не сбежать. Лена открыла рот, но слова не вышли, а сели внутри, не имея ни силы, ни смысла. Мир сузился до дыхания, до звука его шагов, до приглушенного света, который вдруг показался слишком тусклым, слишком нереальным. Она подняла руку, как будто могла оттолкнуть его, но это движение оказалось неуверенным, потерянным, словно тело само сомневалось в его необходимости. «Не бойся». Его голос не был грубым. Он не пытался заставить ее делать что-то. Просто ждал, наблюдал, впитывал ее реакцию. Лена задрожала, ощущая, как внутри нее вспыхивает бесполезное сопротивление, но не находя точку опоры, чтобы ему поддаться. Она понимала, что борьба бессмысленна, но что-то внутри не позволяло полностью сдаться, хотя ей самой было неясно, за что именно она еще держится. Ее голос прозвучал тихо, сорванно, будто принадлежал не ей самой, «Не надо», — произнесла она. Но в ее словах не было твердости, только слабый обреченный оттенок. Гость не ответил, не сделал резкого движения, не проявил ни раздражения, ни насмешки, а лишь продолжал наблюдать, спокойно, неторопливо, словно ожидая, когда остатки ее сопротивления окончательно угаснут. «Пожалуйста». Попытка удержаться за что-то последнее, что могло бы разорвать этот ход событий, но слова остались пустыми. Гость слегка склонил голову, чуть нахмурился, будто не сразу понял, зачем она это говорит, словно это было чем-то ненужным, несоответствующим уже сложившейся картине. «Ты ведь знаешь, что это ничего не изменит», — спокойно заметил он, и голос его прозвучал так ровно, что от этого стало еще страшнее. Лена сжала губы. Он протянул руку, едва коснувшись ее плеча, и в этот момент внутри что-то оборвалось, рухнуло, погасло. Она осознала, что никто ее не спасет. Где-то глубоко, на самом дне сознания, мелькнула последняя, отчаянная попытка зацепиться за реальность, но уже не имела значения, сопротивляется она или нет. Когда он залез к ней под юбку и спустил с нее трусики, Лена просто перестала бороться. Воздух в комнате сделался тяжелым, глухим, наполненным чем-то липким, чужеродным. Свет ночника дрожал, отбрасывая на стены тени, которые растекались, искажались, делая пространство вокруг теснее, словно сами стены сжимались, принуждая ее оставаться здесь, в этом мгновении, без возможности уйти. Она не шевельнулась, не попыталась отстраниться, но внутри все скручивалось в плотный узел, в бессмысленное, отчаянное желание сделать шаг назад, спрятаться, исчезнуть. Гость не ждал ее согласия. Он не нуждался в нем. Его пальцы скользнули по тонкому материалу платья, и оно с тихим шорохом сползло по ее плечам, проваливаясь вниз, словно ничего не весило, словно не имело больше значения. В этот момент что-то внутри захлопнулось, как дверь, как тяжелый замок, перекрывающий последние мысли о сопротивлении. Она чувствовала его дыхание, тяжелое, неровное, с каким-то неестественным надрывом, будто в нем было не просто желание, а что-то иное, более темное, болезненное, вырывающееся наружу неконтролируемыми толчками. Он грубо толкнул ее, не заботясь о том, как ее тело отзовется на этот жест, как ударится о мягкую поверхность, как дернется в последний инстинктивный порыв вырваться. Диван прогнулся под ее спиной, но он не дал ей возможности ощутить этот момент, просто вдавил ее в него, лишая пространства, движения, выбора. Лена не сопротивлялась, она лишь ощущала тепло чужого тела, тяжесть, давящую, заставляющую вжиматься глубже, тени, нависшие над ней, приглушенный свет, превращавший все вокруг в зыбкую нелепую картину. Она слышала его голос, приглушенный, хриплый, слова, которые срывались с его губ, но не имели смысла, просто заполняли воздух, как чье-то бредовое бессмысленное шептание. Когда он вошел в нее, Лена не почувствовала ничего, только холод, только сдавленное, тяжелое дыхание, бьющиеся о ее шею лихорадочные болезненные вздохи. Он двигался грубо, резко, с нарастающей потерянностью, с каким-то отчаянным, почти животным безумием. Казалось, он искал в этом процессе что-то, что должно было заполнить пустоту внутри него, но ничего не находил, только сильнее загонял себя в ту болезнь, в ту черную бездонную яму, где давно уже пропал смысл, пропала связь с чем-то человеческим. Она не видела его лица, но слышала, как меняется его дыхание, как оно становится надрывным, как превращается в низкое сдавленное мычание, как оно срывается, будто он был болен, будто в нем внутри рвалось что-то изношенное, чужеродное, уже не способное функционировать нормально. Он стонал, как больной человек. Лена смотрела в потолок, на круги света, размытые, неровные, на тени, проскальзывающие по стенам. Она думала о том, что ничего не изменится, о том, что все уже произошло, о том, что завтра он вернется к своей жизни, к своему миру, а она останется здесь, с этими тенями, с этим липким тяжелым воздухом, с этим холодом внутри, который не уйдет. Он замер. Тишина повисла в комнате, но это не было облегчением. Только пауза перед тем, как он, наконец, отстранится, как скажет что-то, что не будет значить ничего, как оставит ее одну. Ночь расползлась в бесконечность, заполняя собой каждый момент, растягивая секунды в мучительно вязкую, липкую пустоту. Свет ночника уже не казался живым. Он лишь слабым, болезненным отблеском дрожал в уголках комнаты, отбрасывая искривленные тени на стены, превращая их в мрачный фон к тому, что происходило. Лена не чувствовала времени. Она существовала в чем-то, что давно потеряло начало и конец. В его движениях не было ничего человеческого, только голод, только извращенная, болезненная одержимость, с которой он снова и снова подчинял ее тело, меняя позы, словно проверяя ее границы, раз за разом заставляя принимать то, что уже переставало иметь смысл. Он ставил ее на колени, заставлял сгибаться, выворачивал ее тело так, как хотел, не обращая внимания на ее дыхание, на ее движение, на то, что внутри уже не оставалось ни протеста, ни даже осознания. Он дышал тяжело, шумно, с надрывом, будто сам находился в лихорадке, погруженный в это безумие, из которого не мог вырваться. Лена чувствовала тепло его рук, резкие толчки, жестокие рывки, ощущала, как воздух вокруг становится все более удушающим. Его пальцы сжимали ее кожу, оставляя на ней следы. Он то приближал ее к себе, то резко отталкивал, как будто испытывал власть, как будто с каждым новым движением ему было важно напомнить ей, что ее воля больше не имеет значения. В какой-то момент она почувствовала резкую боль, короткую, вспыхнувшую где-то у плеча. Он укусил ее. Неосознанно или намеренно она не знала, но на мгновение ее тело вздрогнуло, будто задетое инстинктом выживания. Но этот инстинкт уже не значил ничего. Лена не могла запомнить, сколько раз он снова и снова заставлял ее подчиняться, в каком порядке сменялись его желания, какие именно слова он произносил, потому что они растворялись в шуме его тяжелого дыхания, в мерзком хриплом стоне, который звучал в тишине комнаты, как что-то вырванное из чужой больной души. Она только знала, что ночь не заканчивалась, что это продолжалось, что выхода не было. Воздух в комнате был густым, пропитанным чем-то удушливым, липким, оседающим на коже тонким слоем невидимой грязи. Чужой парфюм, тяжелый, насыщенный, застрял в волосах, в ткани простыней, пропитал собой ее дыхание, оставил в легких ощущение, словно она сглотнула чего-то ядовитого, разъедающего изнутри. Виски. Он пил его всю ночь, медленно, не торопясь, иногда делая глоток прямо перед тем, как скользнуть губами по ее лицу, по шее, по плечам, оставляя на коже влажные пятна. Запах алкоголя, въедавшийся глубже, чем вода. Лена чувствовала его даже сейчас, в уголках губ, на языке, в самой глубине дыхания, как что-то неизбежное, как метку, стереть которую было невозможно. Тяжесть рук давила, приковывала к постели, к этой комнате, к этим теням, от которых невозможно спрятаться. Она знала, что не сможет отмахнуться. Не сможет выскользнуть, потому что он не позволит, потому что каждый ее жест, каждое движение будет расценено как часть игры, как ее роль в этом странном болезненном спектакле, который он растягивал, растягивал, смакуя каждую секунду. Ему не нужно было торопиться. Он наслаждался этим, растягивал процесс, превращая его в нечто большее, чем просто удовлетворение желания. Власть над телом, над временем, над ее дыханием, которое он мог ускорить или замедлить, только лишь изменив тон голоса или силу прикосновения. В этом был смысл. В этом заключалась суть его удовольствия. Он говорил негромко и размеренно, но его слова не несли в себе смысла. Они существовали лишь для того, чтобы заполнить пространство, чтобы удерживать ее внимание, не дать ей замкнуться в себе, спрятаться глубже, чем он мог позволить. Он наблюдал за каждой ее реакцией, изучая малейшие изменения в выражении лица, в движениях, в том, как замирало ее дыхание в ответ на его действия. Хотел чувствовать, как ее тело дергается от резкого движения, как замирает, когда он останавливается, как цепенеет от осознания, что все это продолжается, что он не торопится, что ночь еще не окончена. Лена больше не думала. Мысли, такие отчетливые вначале, теперь стали расплывчатыми, невыразительными, словно растворялись в воздухе, становясь легкими, бесформенными. Они касались сознания, но не оставляли в нем следов, проходили сквозь нее, не задерживаясь, не застревая, не давая ей возможности ухватиться за что-то конкретное. Она закрыла глаза, отрезая себя от реальности, от мелькающих теней, от влажного дыхания, от этого места, которое больше не принадлежало ей. Видеть больше не имело смысла, ощущать не было необходимости, запоминать не нужно. Все, что происходило, теряло вес, размывалось, стиралось, утрачивая связь с чем-то настоящим. Память растворялась в этой вязкой пустоте, где ни одно мгновение не оставляло следа. Ее сознание, словно вырванное из собственного тела, блекло, отступая, превращая ее в неясную зыбкую тень, существующую где-то на грани между реальностью и забвением. Ночь распалась на фрагменты. Смазанные, неуловимые, словно кто-то разбил зеркало, а теперь ее сознание пытается собрать осколки, но они все время рассыпаются, теряются в серой мгле, исчезают без следа. Лена не знала, где заканчивается реальность и начинается забытье, не понимала, было ли это следствием усталости или защитным механизмом, который ее собственный разум включил, чтобы оградить ее от воспоминаний. Она не помнила деталей, но чувствовала холод, липкий и густой, застывший внутри, будто в ее теле больше не осталось ни крови, ни тепла, ни даже намека на что-то живое. Этот холод был не тем, что пронизывает тело после долгой ночи на сквозняке. Он рождался внутри, заполняя собой пустые пространства, проникая в кости, растекаясь по внутренним органам, становясь чем-то постоянным, неизменным. Она не знала, сколько прошло времени. Проснулась ли она, или просто сменилась одна темнота на другую, чуть более светлую. Когда ее веки приоткрылись, когда мир вокруг начал обретать очертания, ей показалось, что она смотрит издалека, сквозь стекло, толстое и мутное, через которое трудно различить детали. Все в комнате оставалось неизменным, словно застывшее во времени. Свет просачивался из-под дверей, размягчая тени, но не давая ощущения уюта. Запахи, перемешавшиеся в плотную удушливую массу, становились неотъемлемой частью этого пространства, наполняя его тяжестью, которую невозможно было игнорировать. Дом пробуждался, наполняясь звуками, привычными, размеренными, словно ничего не изменилось, словно ночи не существовало, словно это был просто еще один день. Леонид был спокоен. Он не выглядел торжествующим, не пытался заговорить с ней о произошедшем, не касался ее взглядом дольше, чем следовало. Но в его движениях чувствовалась уверенность, едва заметная, но неоспоримая, как если бы он поставил галочку в длинном списке вещей, которые должны были случиться. Лена почувствовала, как холод внутри нее становится плотней, тяжелей, обретая форму, превращаясь в нечто весомое, в осадок на дне ее души. Леонид встретил ее у стола, как и всегда, раскладывая газеты, отмеряя в чашку ровно столько сахара, сколько привык. Все было выверено, контролируемо. Он создавал ритм этого утра так же, как создавал ритм всего, что происходило в этом доме. Она села напротив него, словно подчиняясь невидимой силе, которая управляла ее телом. Руки легли на стол, но пальцы не двигались, как будто потеряли способность ощущать прикосновение. Лена посмотрела на него, но не узнала, изменилось ли в нем что-то, или изменилось только в ней. Ее руки оставались неподвижными, дыхание оставалось ровным, взгляд не искал опоры, но внутри все словно погрузилось в бесконечную пустоту, лишенную веса, содержания и направления. Мысли не приходили, словно их попросту не существовало, оставляя после себя лишь вязкий серый туман, который не давал ни малейшего повода искать ответы. Все, что когда-то наполняло ее сознание, теперь угасло, оставляя за собой только тишину, пустоту, в которой не рождалось ни вопросов, ни желания что-либо осмыслить. Она не ощущала гнева, не пыталась разложить произошедшее на составляющие, не испытывала даже инстинктивной потребности понять его смысл. Все было стерто, размыто, сведено к простому факту существования, не вызывающему ни протеста, ни принятия. Если раньше ей казалось, что смысл всего происходящего был, но просто потерялся в хаосе мыслей, то теперь даже эта догадка исчезла, оставив после себя лишь осознание. Возможно, смысла не существовало никогда, и ее прежняя жизнь была лишь чередой попыток искусственно наполнить вещи значением, которого они в действительности не имели. Она смотрела на свои руки, на тонкие запястья, на едва заметные следы, на кожу, которая больше не казалась ей ее собственной. Все, что было снаружи, теперь принадлежало чему-то иному, но не ей. Она молча опустилась на стул, позволив этому утру развернуться так, как оно должно было. Леонид мельком взглянул на нее. Его глаза были холодными, внимательными, но в них не было ни вопроса, ни ожидания, только удовлетворение. Он видел ее пустоту и понимал, что теперь она стала ее естественным состоянием. Вопросов больше не будет, потому что она больше не искала ответов. Лена не пыталась спорить, не вглядывалась в суть происходящего, не искала объяснений, потому что они утратили для нее всякий смысл. Осознание пришло тихо, без борьбы, без вспышки отчаяния. Сопротивление потеряло свою ценность, как ненужный ритуал, утративший цель. Все, что должно было случиться, уже произошло, и теперь это было частью нее. Что-то внутри нее умерло, но не так, как умирает человек, внезапно, отчетливо, оставляя после себя пустую оболочку. Это было другое. Это было затяжное разложение, гниение чувств, размывание границ между прошлым и будущим. Ее сердце продолжало биться в привычном ритме, но это движение уже не имело ничего общего с жизнью, не давало ощущения присутствия, не наполняло ее тело теплом или силой. Она чувствовала, как ее душа, ее воля, ее суть становятся бледнее, слабее, словно сгорают без огня, исчезают, испаряясь, оставляя лишь оболочку, которой теперь управляли другие. Эта пустота перестала быть чем-то чужеродным, сливаясь с ней, проникая в каждую клетку, в каждый уголок сознания. Теперь она не просто ощущала ее присутствие, а принимала как часть себя, как нечто неизбежное и неотделимое. Она больше не существовала отдельно от этой пустоты. Они стали единым целым, и это понимание не вызывало ни ужаса, ни страха, ни даже сожаления.